56. Этот народ испокон веком был ненадежен и вследствие своего душевного склада, и вследствие занимаемого им положения, так как земли его, гранича на большом протяжении с нашими провинциями, глубоко вклиниваются во владение медян. Находясь между могущественнейшими державами, армяне по этой причине часто вступают с ними в раздоры, ненавидя римлян и завидуя парфянам. Царя в то время по устранению Вонона они не имели, смотри примечание 45. Впрочем, благоволение народа склонялось к сыну понтийского царя Полемона Зенону, так как, усвоив с раннего детства обычаи и образ жизни армян, он своими охотами, пиршествами и всем, что в особой чести у варваров, пленил в равной мере и придворных, и простолюдинов. Примечание 45. Тацит возвращается к рассказу о событиях в Армении, прерванному им в главе 4 книги 2. Конец примечания. Итак, Германик в городе Артаксате с полного одобрения знатных и пресечения огромной толпы возложил на его голову знаки царского достоинства. Присутствовавшие, величая царя, нарекли его Артаксием, каковое имя они дали ему по названию города. И между тем жители Каппадокии, преобразованные в римскую провинцию, приняли правителем легата Квинта Верания. При этом, чтобы породить надежду, что римское управление окажется более мягким, были снижены кое-какие из царских налогов. Над жителями Коммагены тогда впервые подчиненные преторской власти ставится правителем Квинт Сервей.